Сталин с интересом спросил: «А почему вы не рассматриваете использование в таких операциях геликоптеров?» «Мы, по мнению специалистов из интернациональных исследовательских организаций, уже имеем несколько типов вполне работоспособных машин. Конечно, используем, но для геликоптеров свои задачи, а для легких штурмовиков свои. Стрекоза не может висеть часами в воздухе, отслеживая активность противника на контролируемой территории, да и эксплуатация такой машины обходится в разы дороже. Современный армейский геликоптер – это машина массированного удара, и часами отслеживать с нее в воздухе парочку крадущихся по кустам наркокурьеров как-то стрёмно. А вот легкая амфибия для этого самое то, да и в управлении она настолько проста, что спецназовцы сами с ней вполне справляются, после курсов взлет-посадка. Немаловажно и то, что малышка, у которой маломощные двигатели имеют эффективные глушители, а винты расположены в обтюраторных кольцах над крылом, практически бесшумно. Сталин пожал плечами: «Как я понимаю, с этими темами вполне справляются конкретные специалисты, и их обсуждение здесь не актуально, но я бы хотел, чтобы было уделено достаточное внимание гражданскому варианту легкой амфибии для народного хозяйства. Очень много пожеланий от работников сельского хозяйства и других отраслей». Глава 19. Иной путь 2. Бывшая граница США и Мексики. Пограничная река Рио-Гранде. Ганс Ульрих Рудель внимательно отслеживал на лобовом стекле своей штуки медленно перемещающиеся метки двух русских ватрушек, легкие амфибии-дископланы «Сленг», которые засекли караван койотов, наркоторговцы «Сленг», и наводили на него штурмовик. Жалко, что нельзя было пока выяснить у Ивана в состав каравана. Эти сволочи янки обзавелись радиоприемниками и тщательно отслеживают весь радиодиапазон переговоров. Ну, ничего, будем изображать пчелок и определять ситуацию по условным маневрам ватрушек. Судя по всему, торгаши, увидев патрульные дископланы, затаились, но не предполагают, что на них навели штурмовик. Ну что же, доброй охоты. Рудель усмехнулся: такая жизнь по нему. Ну, что делать в Фатерлянде, обучать летать молодых придурков, развлекающихся катанием на крыше автобуса? Это не есть интересное занятие для настоящего спортсмена, а здесь серьезная, вдумчивая охота с загонщиками. Зверьки, правда, не слишком благородные и после удачной охоты будут изрядно пованивать и пестреть, но их никто не собирается подбирать и снимать их вонючую шкурку. Ну, если, конечно, они поймут намек и не попытаются переправиться через Рио-Гранде на левый берег в зону отчуждения. Там за них примутся патрули самообороны Military System Incorporation или немецкие фермеры-переселенцы. И те, и другие ну очень не любят появление в зоне отчуждения, где проживают их семьи, криминалов. В лучшем случае те отделаются переломанными ногами и отбитыми почками. Штука, крякнул лингофон в створе. Рудель чуть отдал штурвал и лег на крыло, внимательно рассматривая местность под собой. Машина чутко пошла по нисходящей спирали. Пилот довольно усмехнулся: все-таки старушка штука. После модернизации в одноместный вариант, под новый турбовинтовой двигатель и стеклопластиковую обшивку, очень помолодела и стала шустрой дамой. Правда, если учесть, что боевой нагрузки она могла теперь взять до половины своего веса, то и весьма кокетливо-стервозной. В лингофоне снова прохрипело: на 6 часов, в 100 метрах от плоской горы, 2 человека и 6 мулов. Мулы – это хорошо, на моей девочке установлена совершенно исключительная сирена, больше ни у кого такой нет, можно очень даже поразвлечься. А, вот они, засели в промоине и прикрыли скотину брезентом оптимисты, от самого Руделя, брезентом. Машина крутой, восходящей спиралью набрала высоту и перевернулась через крыло, подставив небу свое серо-голубое брюхо. Филиппе Койот сжался в комочек под драным брезентом, наблюдая за двумя размытыми пятнами, беззвучно и медленно, ползущими в небе по кругу. «Пресвятая Дева, спаси и сохрани, дай перевести караван этого проклятого гринга через Рио-Гранде, не наткнувшись ни на патрули, ни на стервятников». Рука привычно потянулась к броску, но наткнулась на самодельный, провонявший потом, полностью закрытый костюм из целлофана. «Боже, как жарко! Но лучше так, чем после атаки стервятника ходить полмесяца, сверкая голубизной и воняя как скунс». Это гринго на все плевать вон сел в своей клетчатой рубашке и сомбреро между двух камней, положив руки на приклад своего ствола. Настреляешься тут, против воющей смерти, а как бы и в самом деле не начал придурок стрелять. Если появится стервятник, нужно бежать подальше от гринго со всех ног в сторону предгорий. Черт с ними, с мулами, жизнь дороже. На границе с зоной отчуждения существовало негласное правило: попался — бросай груз, не сопротивляйся и не пытайся прорваться на охраняемую территорию, тогда тебя никто не тронет. Поймали в зоне отчуждения, ну, тут уж как повезет и на кого нарвешься могут отпустить, а могут, если кто-то уже успел перед тобой напакостить и покалечить. Миксов, правда, обычно отпускают, понимают, что не от хорошей жизни пошел в проводники, только бы урод гринго не начал стрелять. Эх, как живут в своей зоне рабочие корпорации, фермеры и их работники, наняться бы к ним, да ведь не возьмут хоть один привод в полицию и все, дорога туда закрыта. Эх, как живут благословенное место, особенно в долине между реками Рио-Гранде и Нуэсис, там у них основные спальные поселки, а на работу, на заводы в предгорье, на мексиканскую территорию, их возят поездами. Собственно, и эта долина бывшая мексиканская территория, которую в прошлом отобрали собаки гринго, а сейчас их самих оттуда поперли, часть территории корпорация выкупила за бесценок, когда Соединенные Штаты рассыпались, с части просто выкинула янки, как шелудивых псов, и каждый год, по мере переселения на эту территорию рабочих корпораций и приезда немецких фермеров, все дальше и дальше отодвигают вглубь Техаса и Луизианы. И попробуй как не попался в демилитаризованной зоне без спецпропуска или личной карточки год каторжных работ. А если с оружием, как техасцы попробовали, прилетят банши, тяжелые штурмовики-дископланы, и размажут дураков по прерии. Размажут и даже собирать не станут, зверье и птицы подберут. Рудиль со все более и более нарастающим возбуждением смотрел, как в коллиматоре, под непереносимый вой сирены, увеличивалось пятнышко брезента. Ну же, ну, наконец животные не выдержали и, вырвавшись из рук людей, бросились на север. Ах, как хорошо, как раз в сторону блокпоста. И кто там у нас? Время, как это обычно происходит при атаке в пикировании, замерло на месте. Тщательно прицелившись, чтобы не зацепить животных, Рудиль нажал на гашетки. Глухо, несколько раз, фукнули брандспойты крыльевых огнеметов, заряженные в патрульный рейс безопасной и гуманной загущенной вонючкой. Под самолетом заметались две человеческие фигуры. Пилот вывел машину из пологого пики и, развлекаясь, пошел по кругу. Ярко-голубое пятно определителя накрыло контрабандистов с первого залпа. Ты смотри, одна фигурка, как ей и положено, убегала без оглядки в сторону предгорий, зато второй голубой поднял какое-то оружие и начал палить из него длинными очередями в сторону самолета. Рудиль резко набрал высоту. Какой интересный патруль получился. Хочешь пострелять? Постреляем. Левая рука перещелкнула управление оружием на пулемет и короткую отсечку. Машина, скользя на крыло и, затрудняя стрелку ввести поправку, закрутилась в пологой спирали. По коллиматору поплыла стабилизируемая компаратором гироскопа прицельная рамка. Короткий клевок машины и около стрелка вспенилась каменным крошевом очередь револьвера. Ну же, дурашка, давай, еще поиграем, не бросай оружие. Атака за атакой заставляла маленькую, голубую фигурку истерично метаться среди колючек, беспорядочно поля по штурмовику. Наконец, патроны у стрелка, видимо, закончились, и он, бросив оружие, застыл, запрокинув перекошенное от злости и страха лицо и тряся над головой сжатыми кулаками. Ну, вот и все, еще один крутой янки отстрелялся. Пилот перещелкнул управление пулеметом, и воющая шестистволка вдолбила перемолотое мясо в пыль. Очень удачный патруль, хорошо поиграли. Где там Иваны? О, гонит, потихоньку, чтобы не перекалечились, мулов в сторону блокпоста. Шесть мулов с грузом на троих будут очень даже неплохие премиальные гуляем. На пляже Нуэсис, говорят, такой новый паб открыли с девочками, с варьете и прочими заморочками. Ну как же там без нас? Сан-Антонио, региональный штаб миротворческих сил, отдел по борьбе с наркотрафиком. Диего Гарсия прошел к своему столу и раздраженно хлопнул об него стопкой папок. Чертова русско-немецкая комарилья, они опять расстреляли караван с наркотиками. Что, совсем расстреляли? Рыжий конопатый охра уставился на своего испанского коллегу. Ну, нет, естественно, животные и груз в целости и сохранности, парни уже, наверное, начали пропивать призовые, а вот главного фигуранта в лохмотья. Садисты, я столько сил потратил, чтобы его вычислить, а они одним движением пальца на спуске и в клочья. Эти идиоты совсем не умеют уважать чужой труд. Это был кто-то серьезный? Да, один из лейтенантов Дона Капала из Раунд-Рок. Дьявола такая возможность была узнать, что из себя представляет этот Дон Капала. Ну и что ты к нему привязался, очередной итальяшка, возомнивший себя криминальным бароном? В том-то и дело, что, во-первых, не итальянец, а во-вторых, очень уж необычный. Слишком аккуратно ведет себя эта семья. Мне несколько раз попадались деловые бумаги этого Дона. Поверь мне, это не просто криминал, и если вообще криминал, то уж очень необычный. Ахара лениво потянулся. Ну что ты нервничаешь, ну прикормили хороших бухгалтера и юриста, при том экономическом кризисе, безработице и практически голоде в бывших штатах, найти хороших специалистов, готовых за гроши выполнять любую, сколь угодно грязную работу совсем не трудно. А насчет расстрела каравана, ну, это их стандартная политика. Могу биться об заклад, что Микса-проводника они не тронули, а дурак Янки попытался оказать сопротивление. Союзники хотят, чтобы на контролируемых ими территориях не было никакой криминальной активности. Хочешь жить спокойно, живи и не мешай жить другим. Ты вспомни, что творилось в Сан-Антонио еще год назад. Даже взрослый, здоровый мужчина в одиночку не смел выйти на улицу затемно. Избили бы и ограбили. Да и то это в лучшем случае. После аннексии, или как они вежливо называют, введения территориального контроля, союзники за месяц разгромили и растоптали прямо на улицах все криминальные группировки, заводил решениями троек перевешали, а шестерок выкинули в свободный Техас. Теперь на улицах не только стрельбы или вопли «помогите» не услышишь. Янки даже свой табак плевать в урны стали на глазах при виде патрулей цивилизуются. На глазах или под глазом, ну, это уж как получится. Оба рассмеялись. Да протянул Гарсия патрули, это серьезный культурный аргумент. Кстати, ты заметил, что в патрулях все меньше и меньше голубых касок и все больше цивильных. Причем не только головорезов из Military System Incorporation, но и местных жителей. Люди поняли, что новая власть дает им уверенность в завтрашнем дне и начали ее поддерживать. Ну а что ты хочешь в Америке, где испокон веков всем управлял лозунг «плати или сдыхай» ввести для населения на контролируемых ими территориях бесплатное медицинское обслуживание, включая амбулансы, дотированные завтраки для младших школьников? Да здесь все в шоке были. Помяни мое слово, те, несколько сотен акров, которые останутся от Техаса и Луизаны лет через 10, можно будет без проблем огородить колючей проволокой и показывать туристам как назидательный пример быта дикого Янки. Да, немного времени потребовалось американским свободным ковбоям, чтобы резко разделиться на людей и опасное крикливое быдло. Причем люди готовы бежать куда угодно, только подальше от декларируемых быдлом истинно американских демократических ценностей. Я вчера в полиции дежурил. Прибегает в 12 часов ночи новый переселенец в истерике, шестилетняя дочь пропала. Ну, подняли тревожные группы, им в помощь рабочие патрули из тех, кто по разнарядке был на поддежурке. Нашли через 2 часа, заблудилась и уснула на скамейке в парке. Мать с ребенком домой отправили, а отца усадили документы заполнить. Сидит здоровый жлобяр и ревет в 3 ручья. «Что ревешь?» — говорю, «к тебе же никаких претензий». «Вы не понимаете», — отвечает, «я же уже с дочерью навсегда простился, молил Бога, чтобы она только умерла легко. Вы не жили в больших американских городах и не знаете, что там по ночам творится». «А что это за переселенец?» — удивился Ахара. «Сотрудники корпораций, которых постепенно, по мере эвакуации заводов, переселяют в зону отчуждения, всегда жили в охраняемых поселках, которые постоянно патрулировались и службой безопасности, и волонтерами из рабочей милиции. Интеллигенция — оба преподаватели высшей школы. В Америке высшая школа — это, как правило, с 9 по 12 классы. После того, как женщину чуть не изнасиловали обкурившиеся ученички прямо на уроке, сбежали из своего города, по-моему, из Батон-Руж, и через своего родственника, работающего в корпорации, попросили разрешить проживание и работу на контролируемых территориях. Рекомендации у них хорошие, и после беседы с психологом их передали одному из муниципалитетов для обустройства. Повезло ребятам, здесь школьный педагог – это бесплатное жилье, месячный оплачиваемый отпуск и половинная оплата электроэнергии и прочие дотации. Правда, и требуют с них по максимуму постоянно дополнительные курсы, без отрыва от основной работы и инспекторские проверки. В высшей школе еще не так тяжело, там народ учится посамостоятельней, а вот те, кто работает с подростками, домой приходит только отоспаться. Видимо, поэтому муниципалитеты и начали подбирать дополнительных учителей и воспитателей в детские группы. Ладно, это не наши проблемы. Ну, так что у тебя такое особенное с этим караваном? Диего Гарсия сел на край стола. Да ты понимаешь, караваны, которые идут в эту семью, какие-то не такие. Обычно в караванах пачки с листьями коки и марихуаной. Та трава, которая выращивается на плоскогорье, ценится нарками выше равнинной, Ну, а кока на любителя и на переработку. А тут во вьюках в основном бутыли с каким-то экстрактом. Листья коки так скорее просто переложить бутыли. Вояки сначала решили, что это самогонка и глотанули с дуру, хорошо только двое и их связать успели. Крыша съехала сразу. Психиатры откачивали их 2 месяца, да и то пришлось комиссовать. Какая-то жуткая гадость. Теперь к таким тюкам даже подходить опасаются, как увидят бутыли, так сразу нас вызывают. Медики ничего определенного сказать не могут, а центр то ли не может сделать анализы, то ли решил всю эту историю замять. Ну, замять это вряд ли, немцы еще так себе, а у русского начальства при слове наркотики истерика начинается. Диева передернул плечами. Ну и хорошо, что начинается, поработаешь с моё в наркослужбе, понасмотришься на наши чудеса и тоже, или звереть, или вздрагивать начнешь. Марш Исланд, база ВМС, 3-й Тихоокеанский флот, Европейской Федерации. База ВМС, висящая в 4 метрах над затопляемой поверхностью острова, на бетонных сваях, вбитых в его каменистый грунт как мертвые якоря, жила своей жизнью подводные лодки, пришвартованные к плавучим пирсам, занимались какой-то своей, непонятной постороннему, деятельностью. С взлетной палубы взлетало звено Банши, судя по подвесным бакам с напалмом или гербицидами, выжигать очередную плантацию опиума или марихуаны. Простая, привычная, ежедневная деятельность. Старший куратор базы отошел от иллюминатора. Значит, опять караван с концентратом? Повернулся он к своим подчиненным. Так точно, Петрович, и опять к этому святому Дону. Вообще, знаешь, какая-то непонятная петрушка вокруг всего этого затевается. Мы к этим ассасинам господа нашего своего человека подсуетили, так он в шоке. Ва говорит, приход, представляешь, принял это их святое причастие и минут через 30. Не, ну ты представляешь, сижу за столом все по путю, белая скатерть, огурчики, грибочки, сальца подрезанное, ну и беленькое естественно, и обсуждаю текущий момент с товарищами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Сальцы они, правда, почему-то не стали, но к грибочкам отнеслись очень даже уважительно. Сама Дева Мария солила. Полный отчет по этому бреду вы можете прочитать в деле. Парня, конечно, мы из операции сразу вывели, но наговорить вслух, под кайфом, он, видимо, много чего успел, так что святые отцы сразу затаились и стали белые и пушистые. Старший куратор задумчиво полистал папку. Мда, родилась головная боль на пустом месте. Мало нам наркопритонов по черным анклавам, с их разными вуду и кандамбле, где даже ритуальным людоедством баловаться начали, так еще и обычной религией ерундой заниматься стали. Кто-то из сотрудников произнес: да не уверен я, что это ерунда. Ты сам подумай, вдруг, ни с того, ни с сего, в разных концах штатов, граничащих с Мексикой, то есть в нашей зоне интересов, начали появляться и быстро распространять свое влияние христианские секты, использующие в своих обрядах одну и ту же отраву. Ну, для этого, как минимум, нужны деньги, с чего это доны благотворительностью занялись. Не вижу для них перспективы, зелье то своеобразное. Мы тут нескольких активных любителей пару недель в КПЗ подержали, нет от него ломки. Кто злющий был как собака, кто нас увещевать и в свою религию обратить пытался, а вот ломки нет. Не вижу навара для донов. А может и есть, они ведь беспризорных пацанов и девок вокруг себя собирают, и дисциплина в их лагерях как бы и не военная. Как бы нам в будущем эти кампусы еще бы боком не вышли. А может и не только в будущем, мозги в этих сектах хорошо умеют промывать. Силы самообороны при каждом кампусе есть. Сейчас эти святые отцы начали под себя подгребать немногие оставшиеся независимыми небольшие банки и предприятия малого и среднего бизнеса. Среди этих предприятий есть немало фирм, производивших ранее или способных начать выпуск оружия. Как бы не проглядеть ретивые. Тебе, конечно, решать, но я бы наверх об этом доложил. Свою работу мы качественно сделали, так что к нам, в общем, никаких претензий, а вот определенные тенденции с этими сектами явно прослеживаются. Да, ты, наверное, прав, лезть в дела религиозных общин нам запретили, французы, в зону ответственности которых входит Луизиана, за 100 франков или вовремя подсунутую малолетнюю шлюшку, на что угодно глаза закроют. В общем, ситуация мне самому не нравится. Будем готовить отчеты и озадачивать высокое начальство. Лубянка, отдел координаторов. Павел внимательно посмотрел на все более и более мрачнеющего по мере чтения доклада Гесту. Я смотрю, что ты нашел, что-то знакомое. Да уж куда больше полетело говно по трубам. А если попопулярней, для особо одаренных, в моей реальности было такое понятие тоталитарные секты. Ну, Собственно говоря, этот термин возник в 30-е годы, но тогда в него вкладывали несколько другой смысл. Здесь же классическая тоталитарная секта моей реальности – жесткая организация военного типа, которая годами формирует вокруг себя структуру из абсолютно преданных ей людей, у которых специальными психопрактиками, включающими в себя использование некоторых особых наркотических веществ, целью жизни ставится служение лидерам секты и декларируемым ими идеям. В лучшем случае эти люди просто рабы своих лидеров и служат для обеспечения им роскошной жизни и удовлетворения самых низменных инстинктов. В худшем случае такой целью становится решение любыми мыслимыми средствами политической сверхзадачи. Психика этих людей полностью сдвинутая, и для них нет ни социальных, ни моральных ограничений. Здесь мы, кажется, столкнулись с организацией второго рода. А проблемы? Во-первых, проблема в том, что все это началось неожиданно, на пустом месте и по единому плану, а в такой ситуации, как правило, за тоталитарной сектой стоит государство. Во-вторых, что мне особенно не нравится, уж больно восторженное заключение наших специалистов-медиков по этому святому причастию. Наркотик, а точнее коктейль из нескольких наркотиков, аналогичен нашим допросным препаратам, но имеет несколько другую направленность и более тщательно проработан. А ты не утрируешь. Наши специалисты, даже с твоей подачи, потратили на первый, примитивный препарат, содержащий димедрол, инсулин и мескалингот, а на серьезную доводку коктейля ушло еще полтора года. Ну, вот видишь, ты сам себе и ответил. Павел вскинулся. Ты хочешь сказать, что либо у нас произошла серьезная утечка, либо какое-то государство решило половить рыбку в мутной воде? Ну, насчет первого будем разбираться, а вот насчет второго как-то странно звучит. Такими исследованиями в нашей реальности серьезно занимались только мы и немцы. У нас нет придурков, которые пошли бы под расстрельную статью столь сложным путем. Для немцев я от такой комбинации не вижу реальных выгод. Павел, а ты не боишься, что ключевой фразой может оказаться в нашей реальности? Мы долго думали, по какому пути может пойти внедренец, чтобы в такой непростой для него ситуации, когда наше техническое и силовое преимущество абсолютно, а ему нужно, начиная на пустом месте, реализовать поставленные перед ним задачи. Прикидывали все, но, кроме массированного вмешательства, ничего не смогли придумать и просмотрели такой простой вариант специально подготовленного специалиста-психолога с аптечной прописью в кармане. Геста, ты явно переутомился, давай искать более реалистичный вариант. Дай бог, если так, но Лаврентию о моих подозрениях все-таки доложи. Павел сел на край стола напротив испанца. Ох, блин, и закрутится. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин задумчиво размял в трубку папиросу. Ты считаешь, что Геста в своих подозрениях прав? Лаврентий пожал плечами. Не думаю, скорее, он на уровне мании боится, что повторится тот бардак и беспредел, который творился в его реальности, поэтому и подгоняет каждую сложную ситуацию под максимально возможный уровень опасности. Но это не так уж и плохо, он как фагоцит начинает реагировать раньше, чем заболеет организм и подает нам значимый сигнал. Но ты все-таки принял максимально возможные меры и перевел операцию по этим святым отцам в режим «красная тревога»? Естественно, знаешь, Геста мне, под выпивку, как-то пересказал слова одного моего коллеги из фантастического рассказа, написанного в его реальности. Не очень дословно, это звучит так. Я коммунист и материалист, но если в воздухе по непонятной причине запахло серой, то я, просто по роду своей службы, обязан подготовиться к принятию всех необходимых мер, включающих в себя, на уровне возможности, и массовое производство святой воды, подогнанное под ментальность действующих лиц, цитата из Стругацких. Сталин задумчиво повторил «включающих в себя», на уровне возможностей. Не знал, что ты увлекаешься фантастикой. Нет, это был вполне деловой разговор. Мы обсуждали психокодирование подростков и особенности идеологического воспитания молодежи. Геста объяснял мне, как в его реальности понимали общественное бессознательное и почему, по его мнению, если мы отодвинули на третий план религию, мы должны обязательно дать подросткам равную по величию и сложности реализации сверхидею, подменить опасливое изумление и служение величию Бога, восхищенное служение человека обществу будущего. Естественно, соответственно описав и внедрив, на уровне бессознательного, веру в это великое и светлое будущее. А вы, умники, понимаете, что такая вера требует постоянного фактического подкрепления, иначе разрыв веры и реальности может привести к очень серьезным последствиям. Ах да, его зацикленность на космической программе Homo versus Universe, человек против Вселенной, латынь. Да, но я бы сказал точнее человек коммунар против Вселенной. Сталин сосредоточенно прошелся по кабинету. Ну что же, то, что ГИСТа работает и в этом направлении, это хорошо. Это вполне согласуется с нашей концепцией воспитания подрастающего поколения. Но давай вернемся к нашим насущным проблемам. Ты считаешь, что эти ассасины господа нашего представляют реальную угрозу? Несомненно, более того, они в чем-то даже повторяют ту схему, по которой мы начали захватывать контроль и дестабилизировать нежелательные для нас общественные структуры на американском континенте. Проблема в том, что для нас в работе по этой теме представляет сложность внедрения в секту своих людей из-за применения ими наркотических и психоделических препаратов. Человек, внедренный в секту, может легко потерять контроль и сказать в бреду лишнее. Кроме того, психология и социальные установки наших людей слишком сильно отличаются от типичных для сектантов, и это сразу обращает на себя внимание. Перевербовка контингента в этой ситуации бесполезна, фанатик к таким действиям над ним не пригоден. Значит, остается только наружка и топтуны, ну и форсированный допрос тщательно выбранных объектов. Очень будет сложно работать. Хорошо, начинай действовать в этом направлении. ГИСТу держи полностью в курсе оперативных мероприятий, дай доступ ко всем документам, но непосредственно к работе его не допускай. Предупреди его и Павла, чтобы они никому кроме тебя не озвучивали свои комментарии. Они не участвуют в этой операции, а являются только независимым контролирующим органом для оценки операций на уровне возможностей. Теперь доложи мне по общей ситуации на американском континенте. Лаврентий открыл приготовленную папку. Положение вполне предсказуемое, по мере того, как в свободных штатах развивается социальный и экономический коллапс, мы перетягиваем на Аляску население, имеющее российские корни и, после тщательного отбора, ту часть американской интеллигенции и социально активных рабочих высокой квалификации, которые разделяют наши ценностные установки и политические задачи. Довольно неожиданно для нас, на Аляску переселилось несколько десятков семей орегонских старообрядцев, им не понравилась активизация в свободных штатах мормонов и протестантской церкви, которые постепенно начинают занимать там очень активные, воинствующие позиции. Надо предполагать, что постепенно вся орегонская старообрядческая община переселится на Аляску. Мы такое переселение приветствуем, хотя народ, надо сказать, очень тяжелый и трудноуправляемый. Есть ли конфликты между староверами и православной епархией? Пока нету. Православное руководство с пониманием, хотя и без особого восторга, отнеслось к нашей политике в отношении официально принятых религий. Староверы традиционно держатся закрытой группой и избегают конфликтов с государством. Сталин задумчиво прошелся по кабинету. Кстати, об официально принятых религиях. Попроси московского митрополита выбрать на этой неделе время для беседы со мной и заранее передай ему для ознакомления коллаж по особенностям и практикам ассасинов господа нашего. Оцени и дай мне заключение, принесет ли практическую пользу, также ознакомить с такими материалами верхушку старообрядцев. Генеральный комиссар сделал пометку и продолжил: в зоне немецкого влияния, ну например в том же Орегоне, Канзас-Сити и Миссури, ситуация вполне стабильная, хотя на наш взгляд, они действуют иногда слишком жестко по отношению к Янке и дают слишком много воли немецким фермерам и промышленникам. Это может вызвать ненужный взрыв социального протеста. Это не наши проблемы, хотя я могу поговорить на эту тему с канцлером. Лишняя напряженность на континенте нам не нужна. Что у тебя по космической теме? Берия откинулся на спинку стула. Как ни странно, очень даже неплохо, идем с достаточно точным соблюдением графика. Тестовые испытания двигателей малой мощности уже закончены и их сейчас устанавливают на два масштабных летающих прототипа. Двигатели, выработавшие свой ресурс, будут использоваться для отработки посадочных характеристик упрощенного изделия, отделяемого от самолета-носителя на высоте 16 тысяч метров. Второй прототип, полностью укомплектованный, будет использоваться как вторая ступень баллистической ракеты Х-5, разработки Тихонравова Брауна. Сколько весит полностью заправленный прототип? 8 тонн, естественно без отделяемых топливного бака и форсажных камер. Для испытания используются упрощенные двигатели, работающие только в жидкостно-реактивном режиме. Тогда поясни грузоподъемность Х-5 при дальности полета 1500 км примерно 2 тонны. Как вы собираетесь поднять с ее помощью 8-тонный прототип? Мы разработали спарку из двух ракет Х-5, на которых, сбоку, как наездник сидит ракетоплан. Двигатели всех составляющих работают одновременно. Сдвоенная Х-5, в качестве полезной нагрузки, несет практически только 4 тонны дополнительного топлива для прототипа, по 2 тонны на каждую. Как мы предполагаем, такая сцепка, на верхнем участке траектории, должна достигнуть скорости не менее 4 км сёкой высоты не менее 150-200 км, а это уже космическое пространство. Конечно, пришлось повозиться с отклоняемыми двигателями для Х-5. Для такой установки космического самолета сбоку требуется иная, более адаптивная система управления, с управляемым вектором тяги. Сталин заинтересованно посмотрел на своего комиссара, сколько и как далеко такая тройка сможет забросить в военном варианте. Геноцвали, ты меня разоблачил, мы ее так и назвали тройка. А забросить, ну, естественно, в беспилотном варианте, 2,5 тонны на расстоянии до 8000 километров. Точность, конечно, не очень так, плюс-минус 5 километров, но при тех килотоннах, которые мы сейчас запихиваем в эти 2,5 тонны, это не так уж и важно. Кто у тебя занимается тройкой? Королев, конечно, очень недоволен, что его отодвинули от чисто космической программы, но понимает, что ракету-носитель ядерного оружия нельзя отдать проектировать иностранцу. У него, точнее у его коллектива, есть очень интересное предложение по многодвигательной первой ступени для двухступенчатой баллистической ракеты классического типа. Такое схемное решение позволит создать относительно простую и дешевую ракету для военного применения с межконтинентальной дальностью. Генсек согласно кивнул головой. Хорошо, пусть работает и в этом направлении, но учти, что воевать нам именно сейчас ни с кем, и космическая программа является приоритетной задачей. Что с хаперами и с кланами Каяна? Лаврентий помрачнел. Самых одиозных мы выявили и зачистили. Как ты и приказал, до скандала доводить не стали и сделали все по-семейному. Проблема в другом. Мы просто физически не можем убрать всех, иначе некому станет работать во внешторге. Нам катастрофически не хватает квалифицированных людей. Знали бы заранее, что в нашем обществе может возникнуть такая ситуация, приложили бы все усилия по подготовке торгашей, а так, мы, в основном, работали с технарями, а финансистов готовили в самых минимальных объемах, только для обслуживания наших спецопераций с Military System Incorporation, да и то, чаще всего, полагались на хорошо контролируемых наемных специалистов. Сталин рассмеялся. Ну не прибедняйся, я в курсе, как ты собрал на казнь верхушки остальных запачканных, повесив приговоренных строго по очереди, по ранжиру, не закрывая лицо и не завязывая глаза. Сколько у тебя из зрителей потеряли сознание на этом спектакле? Почти треть. Четверых так и не удалось откачать, не выдержало сердце. Так вот я и говорю, садист. Идея, кстати говоря, твоя или кто подсказал? Гестарос сказал, как в его реальности китайские товарищи решали подобную проблему дешево и эффективно. Кстати, у нас тоже получилось достаточно эффективно. Добровольно сданные фигурантами расследования средства полностью окупили затраты на следственные мероприятия по факту их деятельности. Сталин напряженно замер, то есть расхищение народного достояния достигло таких масштабов, и мы это проглядели. Шинитраки, чем ты и твои люди занимались? Совсем работать разучились? Берия опустил голову и промолчал. В такой ситуации на такие вопросы лучше всего было не вякать. Берлин, кабинет канцлера. Приглушенный свет торшера уютно освещал уже ставшие привычным субботнее чаепитие, когда не столько подводились итоги за неделю, сколько, в неформальной обстановке, переосмысливалось собственное восприятие происшедших событий. Мюллер откинулся на спинку кресла. Русские спецслужбы наконец завершили операцию по серым банковским вкладам. Надо отдать Сталину должное, советы наконец перестали вокруг каждого своего просчета устраивать политическое шоу, переходящие в массовые репрессии, над которыми впоследствии теряют реальный контроль. Все было сделано вполне прагматично и без лишнего шума, хотя и в рамках закона. Томас с интересом уточнил. Значит, суд все-таки был? Да, был закрытый процесс. Обращает на себя внимание резкая дифферентация наказания. Организаторы были казнены, а все остальные получили хотя и большие сроки, но, по личному распоряжению Сталина, с отсрочкой вступления в силу приговора. Причем, осужденные даже не были отстранены от своих должностей. Канарис пожал плечами. Ну это как раз вполне понятно, русские, ведя громадный объем внешнеторговых и финансовых операций за границей, не удосужились подготовить достаточное количество специалистов в этой области и спохватились только тогда, когда вся старая гвардия уверилась в своей безнаказанности и захотела красиво жить. Такой резкой дифференциацией они решили сразу две задачи. Избавились от организаторов и запугали рядовых участников, в которых испытывают необходимость как в специалистах, до такого состояния, что большинство из них металось по знакомым, занимая любые возможные суммы и распродавая все, что представляло ценность, чтобы возместить государству нанесенный убыток. Томас задумчиво спросил, казнь осужденных была настолько жестокой, нет, обычное повешение, а вот психологически, в расчете на рядовых участников сговора, было проработано предельно точно и демонстративно. Когда один из соучастников падал от переживания в обморок, казнь останавливали, причем на любом этапе, и продолжали только тогда, когда тот не просто приходил в себя, но и мог адекватно воспринимать окружающее. Когда несколько человек, в процессе казни, умерли от сердечного приступа, разворачивалось целое представление на тему собаки собачья смерть, то есть все-таки, предельно жестоко, скорее прагматично и, судя по реакции партийного и хозяйственного истеблишмента, своих целей они достигли, причем значительно более эффективно, чем если бы устроили показательный процесс и всеобщую порку. Мюллер рассмеялся. Ну, учитывая, что и само НКВД приложило свою руку к распусканию ужасных слухов про это мероприятие, причем избирательно и с учетом специфики слушателей, это и была предельно эффективная всеобщая порка. Томас покачал головой. Судя по вашей информированности, русские дали нашей агентуре практически карт-бланш. Ну, до этого не дошло ни у меня, ни у нашего дорогого Вильгельма. В некоторых случаях мы даже нос в щелочку не можем засунуть, без того, чтобы нам его демонстративно не прищемили, но, в общих вопросах, генеральный комиссар не мешает нам собирать необходимую для правильной оценки ситуации информацию. Ну, это и логично, не писать же им для нас подробные отчеты по их внутриполитической и военной деятельности. Часто сталкиваетесь с закрытыми темами? Практически постоянно, как правило, у русских у каждой открытой темы есть закрытая составляющая, к которой нас даже близко не подпускают. Хороший пример — это советская космическая программа. Там нами выявлено даже не два, а как минимум три уровня секретности. Открытая часть — это Тихонравов и фон Браун, которые работают в рамках научной части космической программы и декларируются как главные участники проекта «Космическая платформа». С ними тесно взаимодействует так называемый Московский институт теплотехники. Он разрабатывает для них специальные типы ракетных двигателей. Туда попасть уже крайне сложно, и только по центральному коридору, причем ни шага в сторону с ковровой дорожки не дают сделать очень серьезные мальчики. Дальше КБ Бартини, в него мы вообще попасть не можем, но знаем, что оно есть, и двигатели для него делает тоже специализированное КБ, про которое нет достоверной информации. Казалось бы, все, но, по информации, вытряхнутой из доктора Плюмера, мы знаем, что у русских был еще один знаменитый конструктор космической техники «Королев». Был до войны такой инженер, причем этот инженер фанатик космоса, был и исчез. И самое главное, при попытке получить про него какую-либо информацию, НКВД немедленно начинает жесткий прессинг не только наших агентов, но и военных атташе. Канцлер кивнул. Я понимаю, о чем вы говорите. Та часть допроса, в которой описывались так называемые тяжелые баллистические ракеты, способные нести в любую точку планеты 10 самонаводящихся боеголовок по 1 миллиону тонн тротилового эквивалента каждая, произвела на меня очень тяжелое впечатление. Адмирал скривился. Такое произведет впечатление. Один удар, и самая цветущая часть Фатерлянда превращается в безжизненную пустыню. Ну, адмирал у нас вечно мыслит военными концепциями. Из того, что мы знаем об этом оружии, после его применения в Европе, русским тоже придется в срочном порядке рыть миллионы могил. Судя по всему, и наш восхитительный доктор Плюмер, и таинственный Геста считали ядерную войну, даже в ограниченном варианте, очень извращенным способом самоубийства для человечества. А такое единство мнений говорит о многом. Канцлер подлил себе свежий чай. Да, это видно и из советской политики. Очень чувствуется, что Сталин, который лучше нас проинформирован об особенностях этого оружия, категорический противник его применения. Вы с Мюллером оптимисты, а Сталин прагматик и очень хорошо понимает смысл великой латинской фразы «Си вис пасем пара билум» – «Хочешь мира, готовься к войне». Но он также, как прагматик, понимает, что для нормального развития страны нужен стабильный мир. Причем, я хорошо вижу, что он предлагает окружающим этот мир на вполне разумных условиях. Мюллер рассмеялся. Ну, если учесть, что Германия в результате мира с Россией получила многократно больше, чем наш бравый ефрейтор рассчитывал получить в результате десятилетий войн, я двумя руками за этот мир. За все приходится платить. Конрис задумчиво покрутил чайную чашечку. За такой выгодный мир мы уплатили частичной потерей политической независимости. Хотя надо отдать должное Сталину, он не упускает свое, но и не пытается выкрутить руки у союзников и образовать империю по типу британской. Да, Томас кивнул, хотя он тоже не всегда понимает специфику ситуации, и его высказывания и пожелания иногда, как ни странно, очень наивны. Был какой-то интересный разговор, да, он высказал озабоченность, что наша совместная политика в независимых штатах иногда принимает слишком жесткие формы. Наша совместная — это, видимо, надо понимать, как немецкая. А в отношении кого? В отношении наемных рабочих из местного населения и слишком жестких действий полиции при мелких и средних правонарушениях. К недобросовестным немецким работодателям, на подконтрольных нам территориях, мы начали принимать необходимые меры, еще до этого разговора, и потребовали от них проводить наем рабочих по стандартам, принятым в Германии. В отношении же жесткого подавления мелких и средних правонарушений у нас с ним был очень долгий разговор. Я не уверен, что полностью смог его убедить, над ним слишком давлеет принятая у них социальная доктрина о том, что деклассированный элемент, поставленный в благоприятные условия, может занять твердую социальную нишу. По крайней мере, к концу разговора он явно задумался и попросил, чтобы вы, Генрих, Мюллер, составили для него меморандум по этому вопросу. Конрис расхохотался. Генрих, а он не перепутал тебя со своим Берией? Не слишком ли быстро Сталин начинает рассматривать немецкую полицию, как международный филиал своей милиции? А что, парадный мундир всемирного полицая президента, если над ним хорошо поработают известные кутюрье, будет мне вполне к лицу. Теперь уже смеялись все. Глава 20. Интернационал над миром 1. Москва. Отдел кураторов. Совещание группы космической программы. Представляет также большой интерес предложение, выдвинутое группой Тихонравова. Брауна докладчик взял указку собственно за основу. Взято предложение о ракете-носителе для испытания орбитального самолета на базе Спарки из двух ракет Х-5. Отличия от прежнего проекта заключаются по ракете-носителю в учете в проекте последних технических разработок, выполненных группами технического и технологического обеспечения. По второй ступени в замене орбитального тяжелого самолета, одноразовым модулем, выполненным на базе той же легкой ракеты Х-5, несущей полезную нагрузку примерно 500-800 кг. Какие изменения были проведены в проекте первой ступени? Баки Спарки спроектированы в виде несущих конструкций, выполненных с использованием сотового упрочнения стенок, которые, также, позволяют гасить всплески содержимого и возникающие в нем волновые процессы. Применение баков нового для нас типа позволило на 8 тонн увеличить запасы топлива и окислителя первой ступени. Эти компоненты, которые в процессе полета, до момента разделения, питают двигатели второй степени и являются полезной нагрузкой Спарки. Оба модуля Спарки объединены в единую аэродинамическую систему углепластиковым корпусом, который также, частично, выполняет функции теплоизолятора. В качестве топлива используется спиртогидрозиновая смесь. В качестве окислителя используется переохлажденный жидкий кислород. Турбонасосные агрегаты работают на газообразной фазе окислителя, подаваемой затем на дожигание. Применение таких компонентов позволило в новом типе двигателя с канальным охлаждением термонагруженных элементов, выполненных из специальной бронзы, поднять его тягу на атмосферном участке до 70 тонн. Второй ступенью служит облегченный вариант Х-5, несущий полезную нагрузку, и двигатель, который работает в менее напряженном и более экономичном режиме, развивая тягу в 50 тонн. Итого мы имеем до 140 тонн стартовой тяги для двигателей первой ступени, плюс 50 тонн тяги второй ступени, работающей параллельно. Стартовая масса первой ступени 68 тонн. Стартовая масса второй ступени 27 тонн. Общая масса топливных компонентов для первой ступени 59 тонн. Общая масса топливных компонентов для второй ступени 23 тонны. Полезная нагрузка второй ступени будет предположительно состоять из аппаратного модуля весом 500 кг и обслуживающего модуля весом 300 кг, включающего в себя твердотопливный двигатель, обеспечивающий переход на более высокую эллиптическую орбиту, вспомогательные системы и раскрывающиеся панели термогенераторов. Гестас с сомнением спросил: все-таки решили использовать термогенераторы, а не фотопанели? Жалко, термоэлектрические генераторы намного тяжелее. Не можем пока довести фотопанели ни по надежности, ни по КПД. Да и, собственно, на сегодняшний день термогенераторы, которые на атмосферном участке полета служат также и термозащитным чехлом, незначительно увеличивают суммарный вес ступени по сравнению с применением фотопанелей. В качестве термоэлектрических панелей мы использовали охлаждающую оболочку, разработанную в рамках темы «Ледяной дворец». Двигатель перехода твердотопливный, гомогенный, литой, в углепластиком корпусе. Рабочее время примерно 6 секунд, при тяге 9500 кг. Внесено предложение по использованию экстренного прекращения тяги твердотопливного двигателя, но при существующей на сегодняшний день аппаратуре параметрического контроля признано преждевременным. Предполагаемые параметры промежуточной орбиты: перигей 200 км, апогей 1500 км. Предполагаемые параметры рабочей орбиты: перигей 500 км, апогей примерно 20 000 км. Расчетное время обращения 8-9 часов. А почему орбита спутника не круговая? На мой взгляд, для распределенных по поверхности планеты узлов связи круговая орбита и удобнее, и более стабильная по времени нахождения. Научники настояли: мы ведь почти ничего не знаем о структуре околоземного пространства, вот они и хотят сделать срез с помощью магнитометра и радиометра. Пуск экспериментальный и немедленных больших результатов по связным системам от нас никто не требует сейчас, главное запустить и практически проверить выдвигаемые идеи. А у вас хватит мощности и на научную аппаратуру, и на гироскопы стабилизации, и на связь? По результатам экспериментов, мы имеем, вместе с аварийной радиоактивной батарейкой, почти 150 Вт. Передатчик работает с промежуточной памятью, в режиме накопления мощности. На освещенном участке траектории, при работе на наземную 17-метровую антенну, этого должно быть достаточно для работы приема передатчика, даже при нахождении спутника в апогее. В остальное время батарейки вполне достаточно для обслуживания условного радиомолчания. Не понял термина. Что такое условное радиомолчание? Ну, это когда батарейка обслуживает кроме блока пространственной стабилизации только импульсы тактовой частоты, передаваемые маломощным гетеродином. Ребята, а вы не перемудрили. Ну, зачем нужна тактовая частота, если нет связной ретрансляции? За столом возбужденно зашевелились. А мы их промодулировали и по мощности, и по тону так, что получилась вполне узнаваемая мелодия первых тактов интернационала, а широтновременная модуляция даст нам информацию с научных приборов. Так что режим молчания у нас вполне условный, и будет слышно без спецантенн, а почему бы и нет, избыточность аварийной батарейки не менее 15 Вт, поэтому мы вполне может получить от передатчика в импульсном режиме почти 30 Вт. Скажи, как у вас с испытательными лабораториями для спутника? Пока не очень. Собственно, испытательную лабораторию, тепло-холод, мы запустили. Вибрационные столы тоже укомплектовали. Проблема с вакуумными камерами для комплексных испытаний механики и системы ориентации: крутить саму камеру слишком сложно, поэтому всю механику стенда приходится собирать непосредственно в камере. Вот и имеем с ней проблемы: она или парит, портя вакуум, либо сама прихватывается, если без смазки. Работаем, но нам, собственно, элементарно не хватает времени, слишком сложный график. Разбейте на подзадачи и подключите больше людей. Да так и делаем, но, ты ведь сам понимаешь, что изделие спутник должно проработать на орбите, чтобы научники могли набрать достаточную статистику, хотя бы год, а этого года на испытания никто нам не даст. Выкручиваемся, конечно, вылавливаем зависимости, строим графики, но это, все, не совсем то. Гестас кривился, отвечать на такое было собственно нечего. Сталин, который понял важность первого спутника, имеющего и научную, и политическую составляющую, для будущей космической программы, не хотел ничего слышать о трудностях работы. На все возражения был один ответ: работайте. Эта задача для страны очень важна, мы вас обеспечиваем всем необходимым. Да и не сказать бы, что Гестас сам уж очень пытался передвинуть сроки, скорее наоборот, зрело понимание, что для страны и той сложной интерпланетной структуры, которая вокруг нее образовалась, для выполнения самых разнообразных задач, все больше и больше становится крайне необходимым сеть связанных и наблюдательных космических платформ. Парк Сент-Джеймс, бункер генерального штаба. Черчилль оторвался от тактической карты и повернулся к министру авиации. Господин Макмиллан, вы все-таки настаиваете, чтобы из состава эскадр присутствия были убраны линкоры? Да, я не вижу реальной пользы от тяжелых, чисто артиллерийских кораблей в составе авианосных групп, в задачу которых входит сопровождение конвоев и контроль акватории. Более того, их приходится самих защищать от удара подводных лодок и авиации, отвлекая значительные силы. Вы так уверены, что в этой войне линейных сражений не будет? Ну, об этом говорит уже то, что японцы начали спешную модернизацию своего Ямато в линейный авианосец. Министр внимательно посмотрел на первого лорда, потом осторожно добавил: возможно, нам тоже стоит пойти по такому пути. Если мы упустим время, то нам придется столкнуться в зоне нашего влияния в Индокитае с очень неприятными авианесущими кораблями, которым нам просто нечего будет противопоставить. Сражения Второй мировой войны в Атлантике убедительно доказали, что линейные корабли потеряли свою прежнюю роль и на сегодняшний день являются всего лишь плавающей артиллерийской платформой, имеющей чисто вспомогательное значение. Черчилль недовольно фыркнул: и каким способом вы собираетесь озвучить это в Адмиралтействе? Вы хоть представляете, что там поднимется? Макмиллан пожал плечами: в отличие от них, я, также, хорошо представляю, какой вой поднимется, когда средние бомбардировщики, базирующиеся на этих японских монстрах, начнут сбрасывать реактивные носители торпед на наш флот по всей акватории Индийского и Тихого океанов. Его палуба будет слишком короткой для бомбардировщиков. Не будьте так уверены, русские вполне успешно запускают со своих тяжелых авианосцев достаточно большие машины, а их ученики на Востоке всегда были очень старательные, когда нужно было копировать чужие идеи. Премьер-министр мрачно произнес: да, русская проблема, сейчас это очень серьезный вопрос, но все-таки, мне кажется, что вы придаете слишком много значения этим трем будущим японским тяжелым авианосцам. По оценкам наших адмиралов, они могут нести в своих ангарах не более 40-50 самолетов, ну, может быть, плюс к этому, на летной палубе, 5 или 6 средних бомбардировщиков, о которых вы говорите, слишком сказывается переделочный характер этих кораблей. Ну, дай то бог, но я, все-таки, хотел бы иметь больше информации об особенностях летных палуб этих машин. Скажите, господин Черчилль, удалось ли достигнуть с русскими соглашения хотя бы об ограничении поставок Японии современной военной техники? К сожалению, нет. Сейчас эти поставки достаточно эпизодические и в основном ограничиваются той техникой двойного назначения, которая изготавливается на совместных предприятиях островов Курильской гряды. Но мы должны быть готовы к тому, что, как только Сталин закончит выкручивать японскому императору руки и добьется подписания пакта об отказе Японии от ракетных и урановых программ, наши противники будут получать все, за что будут способны заплатить, как собственно и мы. Последние 5 лет, прагматизм советского руководства меня просто шокирует. Министр авиации внимательно посмотрел на своего премьера. Неужели Сталин настолько рассчитывает на атомное оружие, что совершенно не боится усиления такого проблематичного соседа? В конце концов, должны же быть у России собственные интересы в этом регионе. Боюсь, что в этом и проблема. Россия пока не видит в этом регионе своих интересов. Советы не будут вести там принятую у старых стран колониальную политику, а полезные ископаемые и ресурсы, традиционные для этих мест, они могут получить другим путем и без лишней головной боли. Особенно, учитывая то, что они вышвырнули нас с арабского Ближнего Востока и Юга Африки. А в отношении советской атомной программы я на днях имел беседу с одним нашим физиком, работающим в составе международного коллектива биологов на атомном полигоне в Сибири. Там, в каких-то совершенно диких местах, русские ученые организовали 2 полигона для исследования последствий применения атомного оружия. Полигоны расположены в глубоких лощинах, практически изолированных от окружающего мира. На одном, на высоте 100 метров, был осуществлен подрыв атомного заряда, по оценке присутствовавших ученых примерно от 10 до 15 килотонн. Макмиллан удивленно спросил: они что, дали возможность присутствовать при этом нашим ученым? Да, единственным ограничением был запрет на проведение самостоятельной кино и фотосъемки. Все необходимые фото- и киноматериалы предоставляет их Академия наук. Более того, ученым удалось увидеть и саму бомбу, Во время ее погрузки на дирижабль вполне скромный бочонок весом около тонны. Судя по всему, для русских эта конструкция уже вчерашний день. На втором полигоне собрали, а затем подорвали обычным толом, отработавший свой срок и морально устаревший исследовательский урановый реактор. Полигоны хорошо обустроены и имеют большой выбор подопытных животных. Причем не только приматов, но и человеческий материал. Добровольцы, нет уголовники, которые согласились, в обмен на отмену смертной казни, изображать подопытных мартышек. А не получится ли так, что наши ученые окажутся запачканы в сталинских политических расправах? Нет, во-первых, данные на этих индивидуумов общедоступны, а, во-вторых, мы их тщательно проверили, именно уголовники, совершившие омерзительные преступления. По меркам любой страны, эти лица заслуживают смертной казни. Ну, судя по всему, для них это только временная отсрочка. Данные, полученные медиками и биологами, предельно настораживающие. Видимо, слова Сталина, предупреждающие о том, что если в Третьей мировой войне произойдет массовое применение атомного оружия, то в Четвертой мировой войне те, в кого превратятся люди, будут сражаться каменными топорами, имеют под собой серьезную почву. Горольд задумчиво произнес: испытательные полигоны и полученные там результаты, доступные для широкой общественности, это, конечно, хорошо, но мне не дает покоя то, что эти слова Сталина были сказаны сразу после первого применения атомного оружия, когда о таких его побочных эффектах он знать просто не мог. Да и скорость, с которой русские смогли его разработать и изготовить, наши специалисты в недоумении. Черчилль согласно кивнул: у меня также создалось впечатление, что генсек получил информацию из неизвестного нам источника. Более того, есть данные, что немцы осведомлены об этом источнике и тоже имеют достаточно подробную информацию. Мы сейчас работаем в этом направлении. Но, все-таки, безразличие русских к ситуации в Индокитае тоже вызывает у меня серьезное недоумение. Создалось впечатление, что, блокировав эмбарго в отношении Японии в Лиге наций, они добились своей цели и перестали интересоваться происходящим. Это вполне вписывается в их сегодняшнюю политику, и вы правы, эта политика начинает вызывать серьезные опасения. Предвоенная Россия, под крикливые лозунги, бьющиеся лбом о каждую возникшую перед ней преграду, для нас менее опасна, чем сегодняшний, крайне прагматичный монстр, подмявший под себя значительную часть мировой экономики и не собирающийся останавливаться на достигнутом. Пусть вас не вводит в заблуждение его кажущаяся временная политическая пассивность коммунистическому удаву, надо переварить ту добычу, которую он проглотил. В этом и есть наш немалый шанс, у нас появилось время, чтобы, накопив силы, подготовиться к будущему противостоянию с этим чудовищем. Макмиллан пожал плечами: господин премьер, а так ли нам надо это противостояние, ведь, по большому счету, безопасности Великобритании и ее народу ничего не угрожает? А время великодержавной колониальной политики уже прошло. Может быть, нам стоит взять пример с Германии, уменьшить военные расходы и начать реализовывать наш до сих пор еще немалый экономический и технический потенциал. Реализовывать сейчас, потом может быть уже поздно. Я и некоторые другие уважаемые джентльмены не видим задач, которые мы с выгодой для себя можем решать в Индокитае. Черчилль мрачно засопел сигарой: но вот и вы, Герольд, туда же. Вы что, не понимаете, что Франция, которая после такого катастрофического поражения во Второй мировой войне разлагается прямо на глазах и из сильного европейского государства превращается в скопище склочных кантонов, физически не способна выполнять свою стабилизирующую роль в Индокитае? Раз она не способна выполнять эту роль, ее место должен занять кто-то другой. На сегодняшний день есть только два варианта: либо мы, либо Япония. Вы что, всерьез уверены, что, проглотив Корею и Вьетнам, японцы остановятся на достигнутом? Ну, так и надо, не тратя излишние средства на прямое военное противостояние, сделать так, чтобы земля начала дымиться под ногами у создателей паназиатской империи. И на полуострове, и в Корее вполне достаточно различных националистических течений и амбициозных лидеров, которых надо только слегка подтолкнуть в нужном направлении. А мы, тем временем, сможем направить высвободившиеся средства и силы на решение более важных внутренних и внешних экономических задач. Народ Британии устал. Ему нужно хотя бы пара десятилетий спокойной и сытой жизни, без рева над головой моторов чужих бомбардировщиков и без страха за наших мальчиков, воюющих в чужих странах. Черчилль мрачно посмотрел на своего министра авиации и отвернулся к картам, разложенным на столах. Не знаю, Герольд, Может быть, вы и правы, но мне трудно принять добровольный отказ Великой Британской империи от лидирующей роли в современном мире. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин внимательно посмотрел на сидящих за столом, а как товарищ Громыко оценивает политическую ситуацию в Юго-Восточной Азии, как предельно бестолковую, товарищ Сталин. Создается впечатление, что основные участники вступили в игру, не поставив перед собой ближайших задач и пытаются на ходу импровизировать, причем даже не просчитав собственных и взаимных интересов. Франция, которая до Второй мировой войны контролировала значительную часть Индокитая, на сегодняшний день, особенно учитывая бунт кантонов, не способна обеспечить свое полноценное присутствие даже в ключевых точках. Япония, которая до конца не понимает, в какой сложной внутриполитической ситуации оказалась Франция, опасаясь ее вступления в войну на Тихом океане, на стороне Англии, ведет очень осторожную политику медленной инфильтрации по возможности бескровного захвата опорных пунктов, опираясь на которые, подготавливает ассимиляцию территории полуострова.